Глава 7. Дьявольский остров. Эта размазня оказывается еще и в основном отряде. Тут же поднялась волна обсуждений. Да этот парень не иначе, как греется в лучах славы Лиера. Толстяк, жутко выпендриваясь, помахал рукой. Ну совсем как настоящий босс. Познакомив участников с главными силами, остальных представлять не стали. Так между делом и проявилось различие. Итак, теперь вас ждет первый этап. Только выжившие смогут принять участие в настоящем обучении и пройти аттестацию. Корабль уже ждет. На дорогу уйдет всего 2 часа. С собой никаких личных вещей. Проинструктировал Суянь. Никто не успел толком подготовиться, хотя некоторые, например, Ло Фэй, совсем не показали и тени удивления. Очевидно, что им уже обо всем было известно. А командир, куда мы направляемся? «Вас можно поздравить. Вы когда-нибудь слышали о Райском острове? Место, куда вас отправляют, можно назвать его братом-близнецом. Дьявольский остров!» Лицо Суяни озарила одухотворенная улыбка. Иногда отправлять других на испытания, которые когда-то прошел сам, совершенно особенное удовольствие. А среди военных это стало традицией. Дьявольский остров? Большинство и слышать о нем не слышало, поэтому никто не был готов. Все уселись в автобус на магнитной подушке, ждавшую ворот. Внутри все бросились расспрашивать друг друга. До приезда кое-что было известно, но об этапе на Дьявольском острове не проходило никакой информации. Ло Фэй притащил свою задницу к Ван Джену и остальным. «Ребята, вы уж там на острове позаботьтесь о младшем товарище!» «Толстяк хренов! Ты же в главных силах! Вообще имеешь хоть какое-то представление о том, как все устроено?» «По-хорошему, это ты там должен будешь о нас заботиться!» Заявил Джан Шань. «Да куда мне, не преувеличивай! Все дело в удаче. Иногда везет, иногда нет. Нашего капитана не будет рядом. А на этом чертовом острове продержаться можно только объединившись!» Беспомощно сказал Ло Фэй. «Не будет рядом? Лиер не участвует?» Удивился Джан Шань. «Нашему капитану, Ахиллесу Кёртису, Ли Синь, Радону и Телосу им пятерым не нужно. Они вроде как уже прошли через это в Академии X. Эти монстры не то что мы. Совершенно другой породы». «Ну твою ж налево, вот несправедливость!» Ло Фэй усмехнулся и оставил это без комментариев. «Что за место этот дьявольский остров? Что тебе известно?» Вытянув голову, спросил кто-то по виду с Титана. «Дьявольским остров просто так не назовут. Конечно, не очень дружелюбное местечко, тем более, что это одна из тренировочных баз Академии X и спецназа. Ее очень редко используют на отборочных IG. Судя по всему, старики взъерепенились. Возможно, потери возрастут. Ребята, если боитесь смерти, еще не поздно отступиться. Я тут ни в коем случае вас специально не запугиваю», — серьезным видом заявил Ло Фэй. «По правде говоря, я и сам уже хочу отказаться». Все расхохотались. «Толстяк, давай-ка ты уступишь мне свое место среди главных!» «И то верно, тут хватает сильных парней. Но таких, кто пришел на IG и боится, да ты уникум!» «Хе-хе-хе, спасибо за комплимент, но хорошо, я умею только есть, спать и дорожить жизнью!» Толстяк по-прежнему выпендривался, но глаз не спускал с Ван Джена. Тот всю дорогу молча смотрел в окно, то ли любуясь тем, что за ним, то ли полностью погрузившись в себя. «Ван Джен, мой босс сказал, что из всех, кого он видел, у тебя самый большой потенциал. А он не может ошибаться. Когда будет нужно, ты сможешь нас прикрыть». Слова Ло Фэя тут же привлекли внимание всех остальных. До этого никому неизвестные имена нового поколения 5 небесных владык вчера вечером были обнародованы. О их невероятной силе ходило много легенд. И неважно, насколько они были раздуты, эти 5 обладали реальной мощью, и самым властным из них был Лиер. Каждому известно, что жажда власти у всех землян внутри. Провокация. С чего вдруг такой комплимент от Лиера? Ван Джин оторвался от окна и еле заметно улыбнулся. «Правда? Я не знал». Ло Фэй опешил. «Да это разве ответ?» Но цель его была достигнута. «Ван Джан, Джан Шань, Джан Джунань, Дьявольский остров действительно очень опасен. Говорят, там заги», — сказала Мэн Тянь. «Насекомые? Откуда они там взялись? Эта фигня дико опасная. Если вдруг...» Джан Джунань нахмурилась. «В местах проживания людей заги должны полностью уничтожаться. Эти паразиты как тараканы. Чуть не уследишь, тут же все заполоняют. К тому же размножаются невероятно стремительно. И хотя у человечества уже достаточно технологий, чтобы их не опасаться, они по-прежнему представляют собой очень серьезную угрозу. Дьявольский остров – это же космический город. Каждый его уголок под пристальным наблюдением. Численность загов под контролем. Так, с одной стороны, удобно изучать их удивительную плодовитость, а с другой – тренировочная база под рукой. Твою ж налево! Так они хотят, чтобы мы жучков подавили? Офигенно! Дайте мне любого меха, я их мигом прихлопну!» Загорелся Джан Шань. Мэн Тянь кинула на Джан Шаня спокойный, как летний день, взгляд. «Ты угадал только наполовину. Они, вероятно, будут использовать для тренировки насекомых. Но только вот мехов нам не выдадут». Услышав эти слова, Джан Шань словно окаменел. И после долгого молчания выдавил из себя: «Охренеть! Это лагерь или борьба за выживание?» «Поэтому его и прозвали Дьявольским». Четко проговаривая каждое слово, разъяснила Мэн Тянь. «Если окажетесь в опасной ситуации, не стоит лезть на рожон». В Айджи имелась первоклассная медицинская команда, да и в средствах недостатка не было. Но даже новые технологии не всесильны, и риск лишиться жизни никто не отменял. Корабль покинул Луну и через 2 часа прибыл в космический порт Дьявольского острова. Он начал плавно заходить до полной стыковки. Тут же, сияя широкой улыбкой, появился Су Янь. Его красивое лицо выглядело еще более располагающим. «Курсанты, добро пожаловать на Дьявольский остров! Каждому из вас предстоит сесть в индивидуальную капсулу пусковой установки и стартовать по готовности. Ваше задание на следующую неделю – уничтожить королеву загов. Убивший ее получит 20 баллов. Принявшие участие в уничтожении получат 10 баллов. Выжившие получат по 5 баллов. Каждому из вас будет выдан браслет, на который можно будет нажать в экстренном случае. Разумеется, нажатие подразумевает выбывание. Но я советую всем нажимать, не сомневаясь, если это будет нужно. Иначе проголодавшиеся насекомые не будут с вами церемониться. И да, малейшая задержка, и вас будет ждать конец пострашнее», — сообщил Су Янь. Все оцепенели. Что это за отборочные такие? Просто-напросто верная смерть. Все зашептались. Было видно, что народ растерян. «Конечно, можно выйти из соревнований и сейчас. И это будет разумным выбором. По известным мне данным, даже в войсках спецназа ежегодные потери достигают 10%, поэтому вам совсем не должно быть стыдно, если решить отказаться». Конечно, многие в душе уже 10 раз отказались от этой затеи, но уйти, так и не приняв участия, никто по доброй воле не захотел. «Судя по всему, умных людей среди вас нет. Ну что ж, направляйтесь в кормовую кабину и выберите там себе оружие. По 2 предмета на человека. Определившись с оружием, самостоятельно отправляйтесь к пусковой установке». Су Янь указал рукой позади себя. «Нам нужно найти соседние установки и стартовать рядом. Держаться друг от друга тоже нужно не слишком далеко, чтобы потом как можно быстрее собраться вместе», — предложила Мэн Тянь. Ван Джен и остальные кивнули. Оружейный склад в кормовой кабине вызвал у всех бурю восторга. Бесчисленное количество видов орудий, и все из тех, что не так часто увидишь. И холодное оружие, и лазерные винтовки самых разных моделей. Джан Шань повесил на плечо автомат и взял клинок из легированной стали. Джан Жунань выбрала миниатюрный револьвер и винтовку. Свирепый выбор тирана. Джан Шаня бросила в пот, но он взял себя в руки и мысленно выразил уважение. Мэн Тянь тоже выбрала миниатюрный револьвер и облегченный лук. Для нее была важна маневренность. Ван Джан остановился на легированном клинке и наборе из 20 метательных ножей, которые можно было надеть поясом. «Офигеть, Ван Джан, ты не возьмешь винтовку? Это слишком рискованно», — сказал Джан Шань. «Главное – выжить. Вам лучше тоже не палить без особой надобности. Звук выстрелов только привлечет насекомых», — сказал Ван Джен. Су Янь, не отрываясь, наблюдал за курсантами. Только Ван Джен не взял огнестрельного оружия. На его слова все отреагировали моментально. Некоторые, уже взяв малогабаритную лазерную пушку, тут же положили ее обратно. Этой штуковиной только смерть зазывать. Джан Шань тоже опешил, вернул на место так горячо любимый им автомат. Все-таки тяжеловат, револьвер подойдет получше. В конечном счете в ключевой момент он будет сподручней, пусть и привлечет насекомых, но поможет выиграть время. Ван Джен лишь улыбнулся. «Конечно, собраться – лучший вариант, но если координат нет, то остается только искать на удачу. Поэтому на первом месте стоит выживание. Только если сможем выстоять, испытание будет пройдено». Одна фраза Ван Джена раскрыла неозвученный истинный смысл тренировки. Убийство королевы не было условием для прохождения этапа. Главным было выживание. Только тогда, пусть и почти без баллов, но этап будет засчитан. Ведь никто не знает, насколько сложно будет уничтожить королеву и какую цену придется за это заплатить. Они пока даже не знают, чего вообще можно ждать от этого острова. Беспокойство, возбуждение, пыл и даже страх смешались воедино и дали на выходе сильнейший порыв. Вперед! В IG принимали участие только лучшие из каждой академии. Так или иначе, но новобранцам в их деле среди них неоткуда было взяться. Доля уверенности в себе была у каждого. Все, уже вооруженные, разошлись по одиночным капсулам. «Ребята, не горячимся! Наша основная задача – выжить!» С улыбкой сказал Ван Джен. «Удачи! Удачи! Эй, дьявольский остров! А вот и твой большой брат Джан Шань! Трепещи!» Бах! Бум-бум-бум-бум! Одна за одной запустились индивидуальные капсулы. В одно мгновение небо над дьявольским островом заполонили летательные аппараты. Несмотря на устрашающее название, дьявольский остров на деле оказался прелестным местом. Солнечные пляжи, пышные леса, горные хребты и речные потоки. Была даже небольшая горная лощина. Все как на курорте былых времен. Но стоило только капсулам взмыть в воздух, как в темных потаенных местах на земле вспыхнули мириады блестящих глаз и с беспокойным жужжанием снова растворились в темноте. Вскоре все курсанты прибыли на место назначения. Су Янь запустил видео. «Докладываю, участники в полном составе доставлены на базу». Отдал честь Ян Су. Мэн Ао кивнул. За его спиной в ряд стояли пятеро. Лиер, Ахиллес Кёртис, Лей Синь, Радон, Талос. «Эти 100 с лишним человек элита Солнечной системы. Внимательно присмотритесь, потому что в скором будущем именно они станут вашими основными помощниками. Помните, если хотите добиться успеха, забудьте о государственных границах. Выберите цель и, пустив в ход всю свою харизму, покорите своих бойцов. Кто не сможет собрать полноценную команду, в конечном счете окажется в рядах выбывших. Нам нужна сильнейшая группа. Отряд, достойный представлять Солнечную систему». «Есть, командир!» – ответили все пятеро в один голос.